Легенда о ледяной крови. Духи воды, говорят, знахарям частенько покровительствуют в их работе. Оно неудивительно. Вода, что жизнь дает, и люди, что в других ее поддерживают, общей цели служат. Была, говорят, с этим связана одна история. Да только было это все давно, а правда ли, уже и не проверить. Жил на берегу озера слез один знахарь. Людей он сторонился, но когда беда у них какая приключалась, всегда на помощь приходил. Знахарь тот магией владел. Не просто жизненной энергией мог с больным человеком поделиться. У нас такому испокон веков знахари учат, а настоящим чародеем был. В молодости, говорят, мог колдовской молнией целое дерево свалить. Но к тому времени, как вся эта история случилась, он уже древним стариком был, магию для всяких глупостей больше не применял. Вот и забыли люди о его могуществе. Но не о том история, хотя и колдовство его большую роль сыграло, но об этом позже. Гулял как-то наш знахарь по берегу озера. Людей встречал он редко в тех местах, а те, что были, те к нему обычно приходили помощи просить. И в тот день тоже так случилось. Встретилась ему юная девушка, да такая красивая, что он таких ни разу в жизни не видал. «Что у тебя стряслось, красавица?» «Не мне, а другу моему помощь нужна». «Что с ним случилось?» «Я не понимаю. В озере купался, а потом ему вдруг плохо стало. Боюсь, что и моя вина в том есть». «Искать виновных — дело не мое. Веди лучше к своему другу, милая». Пошел знахарь за девушкой, и вот здесь же на берегу нашелся тот, для кого помощи она просила. Воды, может, и нахлебался, но сейчас ровно дышал. Да только бледный был, как смерть, и что ни делал знахарь, все никак в себя не приходил. «Придется, видимо, ко мне в лачугу его отнести», — говорит знахарь. «Там, глядишь, и пойму, как другу твоему помочь, а ты возьми его одежду, да ступай за мной». «На другом берегу одежда», — отвечает девушка, рукой указывает. «Мне сходить за ней?» «А озеро широкое в том месте, не так легко до того берега добраться, что пешком, что вплавь». Но знахаря ее слова не удивили. Боится девушка за друга, вот и не соображает. Лодка их, видимо, перевернулась, да ко дну пошла. Чудо еще, что оба выплыли. Вода-то в это время года в озере холодная. Пришли в лачугу знахаря. Укрыл он парня теплым одеялом, чтоб согреть. Достал среди своих лечебных трав искать, чем бы больного в чувство привести. А спутница его все на пороге мнется, будто бы уйти спешит. «Долго ли еще ждать, пока вы его вылечите, дедушка?» «Не знаю, милая. Иди лучше домой и завтра возвращайся. Помощь твоя сейчас без надобности, а уж как хворь твоего друга вылечить, глядишь, к утру придумаю». Услышала слова такие девушка и тут же развернулась и ушла вверх по течению реки, что через озеро текла, и все бы ничего, да только не было в той стороне никаких поселений. А знахарь до утра глаз не сомкнул. Все думал он, как юноше помочь, только не мог понять, что за недуг это такой. Ближе к рассвету отыскал решение в одной из магических книг, да и в нем уверен не был. Хотел вздремнуть немного, ведь на свежую-то голову и думается лучше. Но тут вчерашняя девица возвратилась. «Скажите, дедушка, можно ли его вылечить?» «Не знаю, милая. Хворь его редкая, а лечение такое, что не каждый знахарь за него возьмется. Нужно твоему другу кровь другого человека перелить. Без колдовства никто такого делать не умеет, но я в этом искусстве сведущ и могу попробовать, только, боюсь, и так не выйдет ничего». Сперва как будто испугалась девушка, но быстро успокоилась. «А ты не бойся», — говорит. «Все хорошо будет. Дай ему мою кровь. Ему это здоровье возвратит, да и меня убить не сможет». Боялся знахарь соглашаться. Чужую кровь другому человеку передать — опасная затея. Тут даже его магия помочь может лишь в том, чтобы обоих не убить за место помощи. А вот что с парнем дальше будет, тут и вовсе он никак узнать не мог. В книгах об этом всякое писали. Да не все во мнениях сходились. но очень сильно девушка настаивала, так будто знала что-то, что ему неведомо. Да и не дело с женщинами спорить, когда речь о жизни. Им виднее. «Что ж, будь по-твоему, но знай, опасно это. Так может выйти, что обоих погублю». «А ты о том не думай», — улыбнулась девушка. «Ты свое дело делай, хорошо все будет. Только поторопись, я не могу надолго здесь остаться». Так и решили. Подготовил знахарь все, что нужно, заклинание из книги сотворил, и потекла чужая кровь по чужим венам. Сам-то он к ней не прикасался, с помощью магии все делал. Но когда близко руку подносил, почувствовал, что кровь у девушки холодная была, будто вода колодезная. Удивился он, но виду не подал. Ведь парню в самом деле лучше становилось, пусть ничего на вид еще и не понять было. Но чародей своими способами это мог узнать. А девушка бледнее и бледнее все была, но таким голосом приказывала знахарю не останавливаться, что повиновался он. Чувствовал, но не понимал еще, что знает она больше, чем ему открыла. Потом лишь понял, когда вместо еще большей бледности она прозрачной стала, будто из воды вся. Ведь дух воды она была, а не живая девушка. Вот тут-то знахарь в самом деле испугался. Кровь ее тоже в воду превратилась. А парень в этот миг сознания пришел, глаза открыл. Как дух воды это увидела, сразу же молча встала да ушла. Только две капельки воды, а может, крови своей на пол уронила. Парень же потом быстро поправлялся, только не помнил, кто такой, да все на холод жаловался. Говорил, кажется ему, будто вся кровь стала холодная, как лед, хотя сам теплый был. Так и остался потом жить у знахаря и по хозяйству помогать. Не знал он, есть ли куда возвращаться, а старику был должен, вот решил свой долг вернуть работой. Сперва боялся знахарь про духа воды беседу заводить, но парень сам спросил. Вспомнил ту девушку, что разглядеть успел, когда глаза открыл. Пришлось как есть все рассказать. «Так вот откуда этот холод?» — понял тогда парень. «Вот почему не знаю, что с ним делать, и никак согреться не могу». А говорили они на берегу озера. Вот после этих слов на водной глади дух воды и появилась. «Я научу, как с этим быть, если со мной пойти решишься», — говорит. «Но ты только 2 года сможешь вместе с нами жить, а после мы тебя назад вернем. Чему буду учить, забыть уже не сможешь, но остальное все придется. Но после, если вспомнишь, можешь возвращаться». Так они вместе и ушли. И долго знахарь ничего о них не слышал. Зато через 2 года, говорят, вернулся этот парень в родной город, что на другом берегу озера стоял. Помнил, кто он такой, а вот все, что с ним последние 2 года было, позабыл. Парня этого, говорят, Веймином звали. Да только как теперь проверить, правда ли? Давно это все было.